Глава пятая. Ситуация оказалась достаточно сложной. Романов формально оставался чист, но его бездействие служило молчаливой поддержкой для тех, кто открыто саботировал реформы. Вмешиваться напрямую и предъявлять претензии члену Политбюро без явных улик было невозможно. Пока я раздумывал, Путин решил проявить инициативу. «Вы позвольте сказать, что я думаю?» «Да, говорите, Владимир». «Думаю, нужно сосредоточиться на Перцеве и его ближайшем окружении. У нас есть достаточно доказательств, чтобы отстранить его от должности или перевести на менее значимый участок работы. Это ослабит в Ленинграде сопротивление реформам и даст Москве понять, что ситуация у нас под контролем». Пока Путин это говорил, в его голове крутилась другая мысль. «Важно сделать это тихо и быстро, пока Романов не узнал о нашей работе и не предпринял встречные шаги. Нельзя его недооценивать». «Что же касается Романова, — продолжал Путин, — здесь не стоит сильно давить. Сделаем предупреждение. Аккуратно донесем до него информацию, что Москва в курсе происходящего и готова принять меры, если он срочно не проявит активность в прекращении саботажа». Я внимательно посмотрел на молодого сотрудника. Его мысли по этому вопросу практически совпали с моими собственными. «Спасибо за мнение, Владимир», — поблагодарил я инициативного старлея. «Вы отлично поработали. Оставьте материалы у меня. Пока же продолжайте собирать дополнительную информацию, особенно по связям Перцева». Путин кивнул, поднялся со стула. Когда он вышел из кабинета, я аккуратно сложил бумаги обратно в папку и запер ее в сейфе. Теперь оставалось самое сложное — правильно доложить ситуацию Делову, не спровоцировав при этом открытого столкновения между Москвой и Ленинградом. Решение созрело к полудню. Я понял, что без одобрения Москвы и лично у Делова мне не обойтись. Ситуация была слишком тонкой, чтобы принимать решение самостоятельно. Я поднял трубку телефона и попросил дежурного соединить с Москвой. Ответа пришлось ждать несколько минут, прежде чем в трубке раздался знакомый ровный голос. «Слушаю, Владимир Тимофеевич, что там у вас?» «Вадим Николаевич, докладываю. Мы разобрались с ситуацией по саботажу реформ в Ленинграде. Проблема системная, и среди организаторов оказался некий Перцев, заведующий экономическим отделом горкома партии. У нас есть полные материалы по нему и его окружению. Но в некоторой степени заморался и Григорий Васильевич Романов». «А Романов-то каким там боком?» — слегка раздраженно спросил Уделов, уловивший суть дела с полуслова. Прямых указаний с его стороны не было, но абсолютно ясно, что он в курсе. Я сделал паузу и продолжил осторожнее. Личные амбиции наверняка присутствуют, я думаю. «Ясно». Без раздумий принял информацию Уделов. «Романов человек самолюбивый, да еще и недавно проиграл аппаратную борьбу за место преемника Леонида Ильича. И наверняка в душе осталась обида. Как считаете, сможет ли он пойти на прямой конфликт?» «Не думаю», — уверенно сказал я. «Он слишком опытный игрок, чтобы устраивать открытую конфронтацию. Но обиду будет скрывать, конечно же. Вполне возможно, попытается тихо мешать». «Тогда, Владимир Тимофеевич, нам потребуется сыграть на опережение. Договоритесь с ним лично. Лучше встретиться неофициально, поговорить откровенно, без лишних ушей. Покажите ему, что мы знаем ситуацию в деталях, но не хотим делать шум. Дайте понять, что Леонид Ильич рассчитывает на него и его поддержку. В общем, попробуйте дипломатично решить этот вопрос». «Хорошо, Вадим Николаевич, буду действовать в этом направлении, но если вдруг он начнет сопротивляться...» «Не думаю», — спокойно возразил Уделов. «Романов не глуп и прекрасно понимает, что рисковать не стоит. Он прекрасно знает цену политического конфликта с Москвой. Но в случае чего докладывайте сразу же мне. Все понял, сделаю. Я положил трубку, потом снова поднял ее и набрал номер приемной Романова в обкоме партии. Ответила женщина с хорошо поставленным, но безэмоциональным голосом. Приемная Григория Васильевича Романова, слушаю вас. Здравствуйте. Говорит Владимир Тимофеевич Медведев, полковник КГБ СССР. Мне необходимо срочно переговорить с личным секретарем Григория Васильевича по очень важному вопросу. После щелчка и минутной паузы в трубке послышался уже другой мужской голос. Да, Владимир Тимофеевич, я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста, попросил я. Меня зовут Валентин Андреевич Синицын, личный секретарь Григория Васильевича. Очень приятно, Валентин Андреевич. У меня очень важное поручение из Москвы. Мне необходимо срочно встретиться с Григорием Васильевичем, лично. Разговор важный, деликатный. Должен пройти в неформальной обстановке без свидетелей и лишних ушей. Я понял вас. После недолгого раздумья ответил секретарь. А в чем, собственно, суть вопроса, можно узнать? Суть вопроса настолько деликатна, что я не хотел бы обсуждать это по телефону. Прошу вас организовать эту встречу как можно скорее, и желательно сегодня же вечером. Уверен, Григорий Васильевич поймет важность и срочность. Синицын сделал еще одну паузу, явно оценивая степень серьезности моего заявления. Хорошо, Владимир Тимофеевич, я доложу Григорию Васильевичу и свяжусь с вами в течение часа. Вас устроит? «Вполне. Благодарю вас». Я положил трубку и откинулся на спинку кресла. Начал листать документы, ожидая звонка. Время тянулось медленно. Спустя 45 минут телефон зазвонил вновь. Я сразу же узнал голос секретаря. «Владимир Тимофеевич, Григорий Васильевич готов встретиться с вами сегодня вечером в 7 часов. Вам подойдет?» «Отлично». Благодарю за оперативность. Передайте мою признательность Григорию Васильевичу за понимание. Непременно передам. Ответил секретарь и повесил трубку. В установленное время меня встретил сам Романов. Одет он был просто, но со вкусом. Дорогой светло-серый костюм, аккуратно подобранный галстук, волосы аккуратно уложены в прическу, лицо спокойное и немного усталое. Едва пожав ему руку, я почувствовал исходившее от Романова раздражение. Хотя особой тревоги я не заметил. Григорий Васильевич был максимально в себе уверен. «Владимир Тимофеевич, приветствовал он меня вежливо, но без особой теплоты. Рад, что вы нашли время зайти. Полагаю, вопрос, который вас беспокоит, достаточно серьезен. А то мне пришлось отменить пару важных встреч». «Именно так, Григорий Васильевич», — ответил я. «Вопрос серьезный и деликатный». Я сделал паузу, внимательно следя за его реакцией и стараясь проникнуть в мысли первого секретаря обкома. «Вот только московских чекистов мне еще тут не хватало», — думал он, сохраняя при этом абсолютно спокойное лицо. «Толку от вас никакого, одни проблемы. А мне и своих проблем тут хватает. Работа еще не початый край. Хотя этот полковник непростой чекист. Если появился у меня с деликатным вопросом, то вполне возможно, что по личному поручению Брежнева. Неужели Ильич одумался и осознал, что ошибся, выбрав преемником белорусского выскочку?» Мысли эти были достаточно красноречивы, чтобы подтвердить версию о недовольстве Романова возвышением Машерова. И тем не менее, в них не содержалось абсолютно ничего относительно намеренного торможения реформ. Ну что ж, значит, придется самому указать волнующую меня тему. «Григорий Васильевич, насколько нам стало известно, ленинградцы столкнулись с некоторыми трудностями в реализации реформ, одобренных Политбюро и лично Леонидом Ильичем. Речь идет о кооперативах и малых предприятиях, развитию которых, увы, сопротивляется местная власть. «Ах, вот ты о чем!» — мелькнула догадка в мыслях Романова. «Нажаловались уже, значит, наши буржуйчики. Ишь ты, прыткие какие! Аж до Москвы дошли!» Не отводя от меня колючего взгляда, Романов обошел стол с другой стороны, опустился в кресло и предложил мне место напротив. «Присаживайтесь, Владимир Тимофеевич, я готов вас выслушать». Я уселся поудобнее и продолжил. Мне доложили, что ряд партийных работников Ленинградского горкома и горосполкома активно противодействует реформам. Организуют бесконечные проверки, штрафы, административное давление на кооперативы. В общем, саботируют процесс. Я сделал короткую паузу, давая ему возможность отреагировать. Романов едва заметно поморщился и спросил с оттенком недовольства в голосе. «И у вас есть конкретные фамилии?» «Да, разумеется», — подтвердил я. «Наиболее активен в этом деле товарищ Перцев, заведующий отделом экономического развития горкома партии. У нас достаточно доказательств неправомерности его действий. Есть также и лица помельче, но суть одна — саботаж идет системно. Я с некоторым удовлетворением отметил, что наконец-то Романова покинуло самообладание. У него на лбу выступила испарина. Он откинулся на спинку кресла и принялся задумчиво покусывать нижнюю губу. Через секунд 10 встрепенулся и посмотрел в окно, явно пытаясь успокоиться. И в этот момент я услышал его мысли, которые достаточно четко объяснили позицию первого секретаря. «Ну, говори уже Перцеву, что по краю ходит. А он все не унимался со своими крестовыми походами против капитализма, придурок. А если работать бесхитростно, в лоб, то рано или поздно прилетит, что, в общем-то, и произошло. Не так бороться надо, не так. Наверху все надо решать, с членами политбюро работать по этому поводу, а не душить мелких буржуйчиков. Да и толку, если их Москва защищает. А если бы не эти дурацкие реформы, у меня ведь столько хороших идей было. Такие сельскохозяйственные предприятия в области планировал строить. А теперь полезли изо всех щелей эти кооператоры. Переманивают лучшие трудовые ресурсы. Хотя и с ними бы справился. Дело в другом. Успех реформ укрепит позиции Машерова. Вот где настоящая проблема». Но, разумеется, вслух он произнес совершенно иное. «Благодарю вас за информацию, Владимир Тимофеевич. Все-таки я, как руководитель, тоже несу определенную ответственность. Что ж, будем разбираться. Это очень неприятные сведения, если они подтвердятся». «Подтвердятся», — уверенно сказал я. «Поверьте, мы проверили не один раз. Однако, Григорий Васильевич, я здесь... потому что Москва хотела бы решить вопрос тихо и без громких разбирательств. Вы ведь прекрасно понимаете, что подобные инциденты могут серьезно повредить как репутации всей области, так и вашему личному авторитету в глазах товарищей по политбюро». Романов медленно кивнул, продолжая сверлить меня взглядом. «Да, понимаю. И я ведь уже сказал вам, да, не отрицаю, может, где-то что-то я и не досмотрел. Виноват. А что вы предлагаете?» «Я думаю, будет достаточно, если вы лично вмешаетесь и дадите понять своим людям, что саботаж реформ неприемлем. И лучше сделать это как можно скорее. Леонид Ильич очень рассчитывает на вашу поддержку в этом вопросе. Он ведь по-прежнему вас ценит и считает лучшим руководителем, способным обеспечить стабильность в столь важном регионе, как Ленинград». «О, как заливает!» — подумал Романов. «Говоришь, по-прежнему ценит меня? Да уж, знаем мы, как он меня ценит. Но, в принципе, вариант чекист предлагает хороший. В сложившейся ситуации для меня это лучший выход. Козлов отпущения в Москве предоставлю, а там уж и сам как-нибудь отмоюсь. Я всегда поддерживал решение Политбюро, Владимир Тимофеевич, и намерен это делать дальше», — сообщил Романов, ровным и сдержанным голосом. «Конечно, я вмешаюсь и дам соответствующие указания. Виновные будут наказаны. И обещаю, что Перцев и другие замешанные в этом деле прекратят самоуправство. Можете это передать в Москву». «Благодарю вас, Григорий Васильевич». Я слегка склонил голову в знак признательности. «Убежден, что в Москве высоко оценят вашу помощь и понимание». В его голове смешались разные чувства. Общее недовольство сложившейся ситуацией, тревога за собственную карьеру, раздражение от моего присутствия, обида на Брежнева, поддержавшего чужие начинания, а не его. Он ведь и сам был сторонником реформирования экономики подобным образом, и текущая проблема оказалась в другой плоскости, личностной. Я понимал, что Григорий Васильевич, в общем-то, неплохой человек, крепкий хозяйственник, хороший руководитель, организатор, но он запутался и свернул не туда. В гуляевской реальности он сделал очень много хорошего для страны и был главным конкурентом Горбачева, который обыграл Романова с помощью подковерных интриг. Вот не хотелось бы ломать его карьеру, так как, на мой взгляд, именно такие люди и нужны нам для сохранения СССР. В общем, нужно постараться направить Романова на правильный путь, чтобы он приносил пользу стране, а не ревновал к успехам Машерова. Кстати, стоит признать, что именно я и заварил эту кашу. Ведь знал же, что Машеров не пользовался большой любовью у остальных членов Политбюро. И его взлет может многих обидеть. Но я искренне надеялся на обновление аппарата и хотел собрать вместе наиболее способных и перспективных, на мой взгляд. Ну, теперь уж поздно отступать. Значит, буду расхлебывать, раз заварил. Надо как-то постараться примирить тех, кто точно не враг Советскому Союзу. Они должны сотрудничать, а не противостоять друг другу. Мы оба поднялись из-за стола одновременно. Романов первым протянул мне руку, я ответил ему крепким рукопожатием. «Спасибо за конструктивный подход, Григорий Васильевич», — поблагодарил я. «Надеюсь, скоро снова встретимся, но уже по более приятному поводу». «Конечно. До заседания Политбюро осталось не так долго, я там буду», — согласился Романов, провожая меня до двери. «И передавайте привет Леониду Ильичу». «Все непременно передам», — кивнул я, выходя из кабинета. Когда дверь закрылась за моей спиной, я глубоко вздохнул. Ну что ж, кажется, ленинградская проблема решена. Можно возвращаться домой. Прежде чем уехать в Москву, я еще раз встретился с начальником ОКГБ по Ленинградской области Даниилом Павловичем Носаревым. Серьезный, подтянутый мужчина с аккуратной прической, генерал-лейтенант произвел на меня самое благоприятное впечатление. Мы достаточно откровенно пообщались по поводу организации ленинградского отделения ОСБ, и Даниил Павлович пообещал оказывать всяческое содействие моим молодым сотрудникам. Описав Кузнецову и Путину фронт предстоящих работ по Ленинградской области и в случае чего приказав звонить не в любое время дня и ночи, я отправился обратно в Москву. По возвращении очень хотелось немедленно рвануть домой, обнять семью, но, пересилив себя, я все-таки решил заскочить в УСБ. Интересно, что же еще удалось нарыть парням за время моего отсутствия? Войдя в кабинет, я обнаружил сидящих за своими столами Андрея Карпова и Данилу Злобина. В углу перебирал документы Абылгазиев. Соколова с Азимовым на месте не оказалось. По словам коллег, они отправились на оперативное задание. Андрей и Газиз, приветствуя меня, вытянулись по стойке смирно. А Данила чуть замешкался, но тоже поднялся. Рассмеявшись, я вытянул обе руки вперед и жестом показал им, мол, садитесь обратно. «Вольно, парни, вольно. Ну-ка, рассказывайте, как наши дела? Что нового нарыли по андроповцам?» Слово взял Карпов. «Пока изучали старую гвардию Юрия Владимировича, обнаружили кое-что особенное. Нет, не масонскую ложу, — хмыкнул Данила, перехватив мой удивленный взгляд. — Но, кажется, не менее любопытное. — Даже так? Ну-ка, ну-ка, слушаю внимательно. С неподдельным интересом я сосредоточился на их докладе. — Но смотрите, — Карпов выложил на столе передо мной целый ряд бумаг. — Я проверил 213... авансовых отчетов по командировкам за последние 2 года, которые были оформлены вне основной логистики. Из них 8 отчетов имеют признаки фальсификации. Причем схема постоянно повторяется. Формально идет направление сотрудника в города портового назначения, там Поти, Махачкала, Таганрог, по линии экономической инспекции. Проверка рыбных терминалов, складов, экспортных партий. Все выглядит стандартно до тех пор, пока не начинаешь сверять эти отчеты с фактическими билетами и маршрутами. И что ж там обнаруживается по факту? А по факту все офицеры, указанные в этих командировках, все это время физически находились в совершенно других местах. В Ленинграде, в Клайпеде, но чаще всего в Варшаве. Я откинулся на спинку стула. Варшава, Клайпеда, Ленинград — все это узлы, через которые проходили внешние связи, включая так называемые полузакрытые каналы, пути движения спецкорреспонденции и иногда людей. А визировал все командировки вот этот человек, стоявший рядом Даня, положил на стол фотокарточку. Роман Николаевич Глебов, бывший зам по кадрам первого главного управления. В 76-м переведен в аппарат председателя. С фотографии на меня смотрел строгого вида усатый мужчина средних лет в офицерском мундире с погонами полковника. Я даже не смог вспомнить, где же раньше я его мог видеть. «Биография у него гладкая», — прокомментировал Карпов. Комсомольская работа, армейская служба, высшая школа КГБ, командировки за границу. В общем, идеальный сотрудник, можно сказать. А вот теперь взгляните сюда, Владимир Тимофеевич. Еще 2 командировки, оформленные от имени Глебова, но уже в период, когда он официально числился в отпуске. Это, как я вижу, 76-й, обратил я внимание на дату. А что сейчас с этим Глебовым? Где он? Карпов уже держал нужную бумажку в руках. После трагической гибели Юрия Владимировича он подал заявление якобы по состоянию здоровья. По поводу нынешнего местоположения пока выясняем. Собственно, капитан Соколов сейчас этим и занимается. Так, хорошо. А что по командированным офицерам? Вы узнали что-нибудь интересное? Но еще не по всем закончили проверку, но уже вычислили. Кто использовался для отвлечения внимания, а кто реально замешан в этом деле. Именно варшавское направление вызывает наибольшие подозрения. Один из командированных, майор Красков, оформлял на въезде и выезде диппосылку. Хотя никакого допуска к диппочте у него не было. Никогда. В итоге мы навели справки и выяснилось, что Красков действительно вылетал с чемоданом, на который имелся пропуск особой категории. И у него был реальный допуск через личный канал в первом управлении. И вполне вероятно, что постарался-то не Глебов, а кое-кто повыше. Ну что ж, парни, молодцы, молодцы. На очень интересный след вы напали, похвалил я ребят. Но чтобы разобраться до конца с этим делом, работы нам предстоит сделать еще очень много. А для начала давайте-ка попробуем вычислить, с кем это встречался Красков в Варшаве.